Лента? А это ваша лента. На ней кровь. Сегодня утром, сударыня, собираясь ехать, я взнуздывал коня. Он вот так мотнул головой трензелем, оцарапал мне руку. Да, но кто же перевязывает лентой? Краденой. Ой, сударыня, смотрите, какая у него белая рука. Почти как женская. Белее, чем моя. Сюзанна, там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, пластырь. Пластырь. Из-за этой ленты, сударь, так как это мой любимый цвет, мне было очень досадно, что она пропала. Сюзанна! Пластырем. Сюзанна, пойдешь ему заплатим? Принеси, пожалуйста, ленту от другого чепца. Журите, журите, ваше сиятельство! Видите ли, сударыня, та лента, что вы у меня отняли, исцелила бы меня в мгновение ока. Ну, каким же образом? Ах, вот этот пластырь будет верно. Ой, тихо, вы на коленях. Лента, которая касалась тела особы, которое, вы понимаете? Да, понимаю. Эта лента остается у вас, а ведь я уезжаю. Ну, не навсегда же. Я так несчастна. Ой, боже мой, он плачет. Ой, и все этот противный Фигаро с его напутствием. Керубин, милый, ну не надо. Ну успокойтесь, ну дитя мое. Ну... Как бы я желал, чтобы скорее наступило то роковое мгновение, которое мне прорвется, чтобы меня в первом же бою. Ну успокойтесь, ну дитя мое. Ну что такое? Ну не надо. Если бы я знал, наверное, что вот сейчас умру. Тихо, тихо. Уста мои. Ну, дитя мое, дитя мое. Дерзнули бы. Во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла. Боже мой, кто это стучится? Почему вы закрылись? Ой, это мой муж. А вы в одной курточке. Рукава засучены, шея голая. Уходите отсюда скорей, скорей, скорей. А вы не открываете? Дело в том, что я здесь одна. Уходите. Одна? Уходите. С кем вы разговариваете? С вами, разумеется. Уходите отсюда скорей. После того, что было вчера и сегодня утром, он меня убьет на месте. Керубино прячется в туалетную комнату, запирая за собой дверь. Боже, какая неосторожность. Приди, о май, и снова фиалки оживут под шум ручья лесного. А прежде вы как-то не имели обыкновения запираться. А я разбирала с Сюзанной вещи. Она только что вышла к себе. Ваш вид, ваш голос, все говорит о том, что чем-то вы взволнованы. А в этом нет ничего удивительного. Мы говорили с Сюзанной о вас. Да, я повторяю, она только что вышла к себе. Говорили обо мне? Да. А я вернулся с охоты. Меня смутило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, но она меня расстроила. А что такое, граф? Что за записка? Вы графиня. Или вы, или я. Мы окружены людьми очень злыми. Меня уведомляют в записке, что некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидание с вами. Ну, боже мой, боже мой. Ах, кто бы ни был этот дерзкий. Ленской. Ему пришлось бы проникнуть сюда. Я ведь сегодня решила никуда не выходить. А вечером на свадьбу Сюзанны? Нет, нет, никуда решительно. Мне очень не здоровится. Хорошо, хоть доктор здесь. Да, очень не здоровится. Ах, что такое? Ну, раздельно. Ох, так плохо. Да.